Молитва. В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.